Данилов. «Так», — сказал он, оглядевшись, — «атака слонов под Фермопилами». «Живой?» — он кивнул на мотоциклиста. «Пока. Срочно в машину. Полесов с ним. В город, в больницу, потом обратно. Срочно. Везенеева жива?» «Все в порядке», — ответил Игорь. «Там во дворе еще один лежит». «Научились стрелять», — выругался Данилов. «Мне не трупы нужны, а свидетели». — Так ситуация, догадываюсь. Машинку новую не терпелось опробовать. — Иван Александрович, я 42 года, Иван Александрович, а толк-то? — Веди. Они подошли к Веденеевскому дому. У забора, прижав к себе Витьку, стояла старушка. Она с ужасом поглядела на Данилова. Данилов вошел во двор, долго рассматривал убитого, словно пытаясь вспомнить, где видел это лицо. — Нет. Он просто был похож на всех покойников. А их много видел Иван Александрович на своем веку. Смерть делает всех людей похожими. Лицо покрывает седевой, обостряет черты. — Обыскать, — повернулся он к Белову. — Внимательно только. А потом в машину и в город. Где хозяйка? — Вон она, — кивнул Муравьев в сторону старушки. — Так, Данилов подошел к Веденеевой. — Вас как зовут? — Ага. — А меня, Иван Александрович, этот человек, — он показал на убитого, — хотел вас застрелить. — Меня-то за что? — А вот из-за этой корзинки. — Не знаю, ничего не видела. Веденеева закрестилась. — Да вы погодите, Анна Федоровна, погодите. Если вы не скажете, кого видели в лесу в день убийства Ерохина, я не могу ручаться ни за вашу жизнь, ни за жизнь ваших близких. Ишь ты как! Ты милиция, ты власть советская. Ты меня и защищай. А то немец измывался, а теперь свои. Да вы погодите. Вы только скажите, о чем он с вами говорил? Устало, словно нехотя, спросил Данилов. А о чем мне с кровопийцами говорить? Сжиганием отродьем. Старуха плюнула. Он мимо прошел, а я в кусты и схоронилась. Правильно. Вы его не узнали. Я? — Да я его рожу гадкую всю жизнь помнить буду. Он у немцев в городе бургомистром был. — Ну вот видите, мы и договорились. Сейчас ваши показания запишут, и все. — Игорь, — позвал Данилов. — Иван Александрович, вот поглядите. Белов протянул Данилову командирскую книжку убитого. Данилов взял ее, раскрыл. Фамилия Ивановский, имя Сергей, отчество Дмитриевич. Воинское звание старший лейтенант. Так как же это произошло? Все, начиная с их приезда, кончая перестрелкой в Дарине. Уж слишком быстро, просто неестественно быстро. Создавалось впечатление, что кто-то специально следил за ними. Данилову даже не по себе стало. Казалось, что этот кто-то сейчас из темноты улицы смотрит в открытое окно. Нет, исключено, но факт остается фактом. О поездке Ерохина в город узнали, и о старухе Веденеевой тоже. Информация была получена быстро. Двое преступников угнали военный мотоцикл, который раззяво-связист оставил на улице. Неужели это Кравцов? Но для того, чтобы руководить группой, он должен скрываться в городе. А это же нелогично. Не может человек, хорошо известный в районе, скрываться там, где его каждый знает. Нет, не может. Но ведь именно его видели на месте убийства. Погоди, погоди. Давай-ка вспомним показания Веденеевой. Я услышала выстрел, очень испугалась и легла на землю. И тут мимо меня пробежал человек, в котором я узнала бывшего работника райисполкома, а потом немецкого бургомистра. На вопрос Муравьева, сколько времени прошло между встречей и выстрелом, Веденеева ответила, что минуты две. Не получается. От места засады до опушки быстрым шагом минут 15. Значит, не Кравцов стрелял в Ерохина. Он был на месте убийства, но стрелял другой. У убитого старшего лейтенанта обнаружили пистолет ТТ Ивановского и его документы. Кроме того, в кармане у него находился пистолет Манлихер. Видимо, в Ерохина стрелял не он. Значит, есть еще третий. Он скрывается в городе, он и убил Ерохина, и он, безусловно, руководит бандой. Теперь необходимо найти Кравцова. Непонятная с ним история приключилась. Посмотрим, главное теперь Кравцов. Врач сказал, что мотоциклист в очень тяжелом положении, но обещал сделать все, что в его силах. А когда раненый сможет давать показания, и будет ли давать их вообще? Нет, надо искать Кравцова. Кстати, его жена живет в городе. Где же ее адрес? Ах, вот он. Первомайская, 26. Ребята спят. Взять, что ли, кого-нибудь с собой? Не стоит будить. Возьму Быкова. В сенях послышались шаги. Данилов зажег фонарь. Кто там? Я, товарищ начальник. Вошел Быков, жмурясь в ослепительном луче света. Вам из Москвы телеграмма. Начальнику оперативной группы МУРа Данилову срочно. Спецсообщение. 4 августа сего года работниками отделения Муштакова в районе Тишинского рынка был обнаружен Шустер Владимир Григорьевич, он же Володя Гомельский. Из-за ошибки оперуполномоченного Петрова разыскиваемый ушел из-под наблюдения. По нашим данным, Шустер В.Г. часто появляется на рынке и в прилегающих ему переулках, занимаясь спекуляцией драгоценностей. Предлагаю вести разработку Шустера параллельно с оперативными мероприятиями в райцентре, для сего откомандировать в Москву одного из работников вашей группы, начальник МУРа.